примыкавшем к балкону зале царила тишина. Гордон и Шоркан стояли в окружении солдат, готовых по малейшему знаку пустить в ход оружие. Зал был полон людей. У всех на одежде был символ булавы. Все стояли. Сидел лишь Нарад Тейн, как и полагается королю. Голова его была гордо поднята, по лицу блуждала мечтательная улыбка. Темные волосы, небрежно повязанные, переливающимся в свете фонарей куском ткани, спадали на плечи. Он выглядел как король и как сумасшедший. Неподалеку от него стояла Лианна. Глаза ее безразлично смотрели в зал, оживляясь лишь, когда встречались со взглядом Гордона. «Теперь уже скоро», – тихо произнес Нарад. «Ожидание не будет долгим, кузина. Синкривер и остальные сейчас прибудут». Гордон догадался, кто эти остальные, и почувствовал, как в жилах стынет кровь. Через распахнутые двери балкона ворвался порыв ветра, донесший вместе с запахом дыма невнятный гул голосов. Потом Гордон услышал приглушенный рокот двигателей патрульного корабля, приземляющегося где-то совсем близко. Через некоторое время в зале появился Синкривер. Круглое лицо графа сияло триумфом. Его взгляд скользнул по пленникам и задержался на Шоркане. «Прекрасно!» – проговорил он. «Я очень боялся, что вас убьют. Не хотелось бы, чтобы ваша смерть была слишком быстрой». Шоркан усмехнулся. «Вы, я вижу, по-прежнему любите рисоваться перед толпой. Самые худшие воспоминания о вашем обществе связаны у меня с тупыми и громогласными публичными декларациями». Улыбка Синкривера стала угрожающей. Однако он не ответил на оскорбление. Нарад Тейн встал и тихим голосом произнес: «Добро пожаловать, брат. Мы счастливы вновь видеть вас. А где наши общие друзья?» «Они сейчас будут». Граф посмотрел на Лианну и с удовлетворением отметил: «Вы прекрасно выглядите, ваше высочество. Это тем более удивительно, если вспомнить о потерянном королевстве и потерянном флоте». «Значит, — понял Гордон, — о кораблях баронов они не знают, а бароны прибудут с минуты на минуту. Для нас, правда, это все равно будет слишком поздно». В зал молча вошли три фигуры, закутанные в серое, в капюшонах, низко надвинутых на лица. «Харны!» Присутствующие, как с долей удивления, отметил Гордон, прореагировали на их появление по-разному. Шоркан глядел прямо, не скрывая своего отвращения. Лианна слегка побледнела, да и сам Гордон тоже. Даже Синкривер, казалось, почувствовал себя не в своей тарелке. Лишь Нарад Тейн глядел на них все с той же мечтательной улыбкой. «Вы прибыли вовремя, братья, чтобы принять участие в моей коронации». Только теперь Гордон понял по-настоящему, насколько нечеловеческим был разум безумного принца, которого негуманоиды почитали как бога и который назвал пришельцев из Магеллановых облаков братьями, отличался от человека больше, чем кто-либо из присутствующих. Первый из харнов еле слышно сказал: «Не сейчас, Нарад. У нас есть срочное дело». Своей вихляющей, извивающейся походкой он направился прямо к Гордону. «Этот человек знает то, что должны знать и мы, и как можно скорее». «Но мой народ ждет», — возразил Нарад. «Пусть он услышит, что моя кузина Лианна добровольно уступает мне трон. И тогда я буду провозглашен новым королем Фамальгаута». Он вежливо улыбнулся Лианне. «Вы сделаете это, кузина, не правда ли? Все должно произойти в строгом соответствии с церемониалом». Синкривер покачал головой. «Нет, Нарад, это подождет. Врил прав. Харны оказали нам неоценимую помощь, не так ли? Теперь наша очередь». Нарад с недовольной миной на лице вновь опустился в кресло. Харн, которого звали Врил, молча вглядывался в лицо Гордона, но тот, как ни старался, не мог различить его черт, спрятанных под глубоко надвинутым капюшоном. Гордон многое бы отдал, чтобы избавиться от нестерпимого желания немедленно бежать прочь из этого зала. Он с трудом сдерживал себя. «Некоторое время назад, — произнес Врил, — я инкогнито побывал на троне. Меня доставил туда наш добрый союзник Джон Оллин. Там я воспользовался случаем и прозондировал мозг Каркхана». «Каркхан? Что с ним? Мертв, скорее всего. И, вероятно, Хелберил тоже». «И я узнал», — продолжал Врил своим омерзительным шепотком, «что человек, именующий себя Джоном Гордоном, осуществил в прошлом обмен разумами с Зартарном и, находясь в теле принца, управлял разрушителем». «Вот и все», — подумал Гордон. «Опять разрушитель, будь он проклят! Разрушитель, которого все так боятся, и секрет которого все уверены известен ему, Гордону. Именно разрушитель принесет ему смерть, или то, что страшнее смерти». Харн подошел совсем близко. «Поэтому сейчас, — прошепел он, — чтобы получить информацию о разрушителе, я прозондирую мозг этого человека». Охваченный паническим ужасом, Гордон попытался повернуть голову, чтобы взглядом успокоить Лианну. Он не может выдать секрет, которого не знает. Но сил не хватило даже на это. И тут же мозг его поразил мысленный удар неизмеримой силы. То, что Гордон испытал раньше в корабле, на борту которого прятался Харн, было как слабенький огонек спички по сравнению с блеском молнии. И он погрузился в небытие. Когда пришел в себя, понял, что лежит на полу. Открыв глаза, увидел искаженное страданием лицо Лианны. Нарад Тейн заметно нервничал, а Синкривер ожесточенно спорил о чем-то с Харном. Голос Врила становился все выше и пронзительнее. Впервые Гордон увидел у Харнов проявление каких-то эмоций. «Но, быть может, — возражал Синкривер, — он действительно не знает тайну разрушителя». «Нет! — взорвался от ярости Врил. — Он не сумел бы управлять самым смертоносным оружием во Вселенной. Зато в его мыслях я разузнал следующее. На окраинах галактики нас разыскивает флот Империи во главе с принцем Зартарном и с разрушителем». Синкривера, похоже, новость ошеломила. «Но вы же утверждали, что они не в состоянии обнаружить ваш флот». «Да», — ответил Врил. «Но теперь они предупреждены. И когда мы атакуем Троон, и другие королевства будут знать, где дислоцируются наши главные силы. И применят разрушитель, даже если и потеряют часть союзников. Сейчас, как никогда, важно выяснить принципы и радиус действия этого оружия». В этот момент Нарад Тейн встал и громким голосом произнес: «Довольно! Этот вопрос вы разрешите позднее. Народ ждет моей коронации». Врил молча повернул к нему закрытое капюшоном лицо, и принц, смертельно побледнев, без звука рухнул в кресло. «Опытный телепат способен спрятать любые секреты в глубины чужого сознания», — как ни в чем не бывало, продолжал Харн. «Так глубоко и так незаметно, что этот человек мог пользоваться информацией, не отдавая себе отчета. Но есть способ это проверить». Гордон увидел, что тела двух других харнов при этих словах задрожали, словно охваченные радостным возбуждением, и почувствовал, как его захлестывает волна ни с чем не сравнимого дикого ужаса. «Слияние!» – прошептал Врил. – Объединение двух разумов, при котором ничто не удастся скрыть и любой обман невозможен. И приказал: «На колени этого человека!» Солдаты заломили Гордону руки и поставили его на колени. Дышали они напряженно, и он понял, что им, хоть и союзникам Харнов, процедура не особо нравится. Врил сбросил с себя серое одеяние. Тщедушное тело покрывало влажно поблескивающая серо-зеленая кожа. Конечности, лишенные, казалось, костей, изгибались самым немыслимым образом. Хлипкие мышцы напоминали комки желатина. А лицо... Несмотря на все свое желание, Гордон был не в силах закрыть глаза. Маленькая голова рептилиеобразной твари была сферической формы. Микроскопический рот сжат в жуткой жеманной гримасе. Вместо носа два небольших дыхательных отверстия и два огромных, лишенных век глаза. Это омерзительное лицо приближалось к лицу Гордона, будто Харн решил его поцеловать. Гордон бился в конвульсиях. Он услышал полный ужаса крик Лианны. Огромные глаза Харна заслонили все поле зрения. В их глубине все ярче и ярче разгорался мерцающий огонек и превратился в бездонное море пламени, в котором утонул человек.